Глава пятая. Джанет подняла трубку. Очаровательный голосок Стар Сомерс приветствовал ее. «Дорогая, это действительно ты?» «Да, можешь не сомневаться, я». «Что это с тобой приключилось?» «Знаешь, все так стремительно развивалось. Мы работали до последнего, и я для него была просто обыкновенной рабочей лошадкой. Ни более, ни менее. Да что об этом говорить, даже и это уже закончилось». Он решил устроить себе отдых и уехал во вторник. «Ну как это ужасно, дорогая! Тебе обязательно нужно немного отдохнуть? Я как раз этим и занимаюсь». Внутренне Джанет отметила, что так как Хьюго умчался и по своему обыкновению забыл выписать ей чек за работу, отдых, скорее всего, будет не совсем радостным. Она уже приготовила и чековую книжку, и ручку, и надо же в это время зазвонить телефону. Именно в тот момент Хьюго, послав ей воздушный поцелуй, помчался на вокзал, он уже опаздывал на поезд, а чек так и остался неподписанным. Конечно же, Джанет написала ему, но вряд ли Хьюго вернется из-за этого. Да и вообще он не станет забивать себе голову подобной ерундой. У него и без того дел по горло. Если бы даже Хьюго и решил исправить свою ошибку, то у него это просто не получилось бы. Конечно, если бы он заранее составил план всего того, что ему нужно выполнить, подобного бы не произошло. А представить, что может произойти самое невероятное, Хьюго вернется и... Как это ни странно, но многие люди как раз и боятся подобных неожиданностей. И уж во всяком случае, Джанет Джонстоун точно к этому не привыкла. Вздохнув, она стала слушать, что говорит ей Стар. «Дорогая, ты можешь превосходно отдохнуть, если решишь прямо сейчас. Ты ведь пока еще ничего не планировала. Ты сказала мне, что ничего не придумала, после того, как Хьюго отправился на отдых. Нет, конечно же, у меня просто не было на это времени». «Тогда это прекрасно. Ты сможешь приехать сюда уже завтра. Здесь так хорошо, и никто не помешает тебе отдохнуть. Если вы дружили с кем-то в детстве, вам должно быть известно, чего конкретно хочет каждый». Например, Стар совершенно определенно знала, что хочет спокойно уехать на гастроли, оставив Джанет со своей дочерью. Джанет, в свою очередь, осознавала, что Стар ведет какую-то собственную игру, пока неизвестную ей. Поэтому, не ответив на приглашение прямо, Джанет с еле уловимым шотландским акцентом спросила. «Может, ты скажешь, чего хочешь на самом деле?» «Ты самый настоящий ангел. Я так и знала, что ты меня выручишь, ведь ты никогда не бросала меня в трудную минуту. Видишь ли, все дело в Стелле. Эта дурочка Эдна отпустила мою Нэнни в какую-то непонятную поездку, а я должна уехать на гастроли в Нью-Йорк. И уже завтра. Нет, постой, послезавтра. Но у меня все равно осталось очень мало времени, ты же видишь. А я не могу уехать, если не буду уверена, что за Стеллой присмотрят. Эдна, она не справляется с детьми. У нее ведь нет собственных. И я прямо ей так это и заявила. Не думаю, что ей это понравилось». «Ты думаешь, у меня получится присмотреть за ребенком? Дорогая, ты самый настоящий ангел, и тебе всегда удавалось найти с детьми общий язык, я знаю. Ты сделаешь это для меня, правда? Тебе здесь понравится. Тут замечательный старый дом, а сад, ну, просто мечта. Он, конечно, не такой, каким был раньше, ведь за ним ухаживают только два садовника вместо положенных четырех. А, впрочем, мне неизвестно, сколько человек требуется, чтобы следить за деревьями и кустарниками. Знаешь, это очень дорого. Я сама не понимаю, как Адриане удается содержать дом на такой скромный доход. Требуется много ловкости и умения, чтобы экономить. Но Адриане, во всяком случае, это отлично удается. Только нам неизвестно, кому она оставит все. Впрочем, это и не важно. Немного тому, немного другому, вот и получатся крохи. Ты же это понимаешь?» Серебристый голосок на мгновение смолк, и Джанет наконец-то получила возможность вставить хотя бы слово. «Я совсем ничего не понимаю. Да и никто не сможет понять. И, кстати, я совсем не говорила, что согласилась на твое приглашение». «Да нет же, дорогая, ты уже это сделала. Ты просто должна мне помочь, иначе я не знаю, что и делать. Представь себе только, что я не поеду, а вместо меня возьмут эту ужасную Джину Померой с ее-то данными. А ведь я знаю, что Джимми отдаст ей мою роль. Я представляю, что из этого выйдет. И она будет стараться изо всех сил, чтобы только досадить мне. Я ведь ее знаю». Джанет с досадой воскликнула. «Стар, перестань тарахтеть. У меня от тебя голова кругом идет. Ты еще не сказала, откуда звонишь. Где ты сейчас?» «Дорогая, ну, конечно же, в доме Фордов. Я приехала, чтобы попрощаться со Стеллой, поцеловать ее и удостовериться, что с ней все в порядке. И что я обнаруживаю? Эдна разрешила Нэнни отбыть неизвестно куда на целых 2 недели». «Это как раз ты мне и говорила. А дом Фордов – это то место, где постоянно проживает Адриана, не так ли?» «Ну, дорогая, ты же знаешь, где это? Все знают, во всяком случае, а ты только притворяешься. Адриана упала с лестницы 6 месяцев назад, а теперь хозяйством в ее доме занимается Эдна, причем справляется с этим делом более или менее сносно». «А кто такая Эдна?» «Это жена моего кузена Джеффри, дальнего родственника. На самом деле невозможно проследить, кто кем кому приходится. Мы знаем только, что у нас был общий прадед. Неизвестно, почему он на ней женился. Если бы только из-за денег, так нет же, она бедна, как церковная мышь. И у них нет детей. Люди иногда делают странные вещи, да?» Джанет согласилась, что это действительно так. «А он тоже там?» Голос Стар зазвенел с новой силой. «Ну, конечно же, я же сказала, что сейчас у них нет ни гроша, поэтому они оба и живут тут. Наверное, Джеффри тебе понравится. Мне кажется, он довольно очарователен». «А чем он занимается?» «Он ходит на охоту. Правда, миссис Симмонс говорит, что ей надоело готовить блюда из мяса зайцев, поскольку прислуга их не ест». «Значит, я тоже не буду. А кто еще есть?» «О, много кого. Но тебе не придется ничего делать. Там есть Симмонсы, он дворецкий, она кухарка. Также есть Мейсон, она сиделка Адрианы, а прежде была ее горничной и следила за гардеробом. Мейсон довольно предана Адриане, надо признаться, но палец о палец не ударит, чтобы сделать что-либо сверх своих обязанностей. Также из деревни приходят 2 женщины, одна из них Джоан Каттл, что за странное имя, совсем юная особа. И, конечно же, Мэриэл, она занимается исключительно цветами». «И кто она, эта Мэриэл? Ой, дорогуша, тут ты меня и поймала. Никто о ней ничего толком не знает. У нее очень пышные, даже, можно сказать, чрезвычайно пышные волосы, и никто не знает, родила ли ее Адриана тайно или только подобрала где-нибудь. В любом случае, очень на это похоже. Когда мне хочется позлить Джеффри, я говорю ему, что Мэриэл – незаконнорожденная дочь Адрианы, и та решила оставить ее все свое имущество после своей смерти». «А она молодая? Сколько ей?» «Не знаю, 22, может быть, 24, поэтому я и не думаю, что она дочь Адрианы. То и уже под 80, хотя и это доподлинно никому не известно. Она всегда скрывала свой возраст, ну, в точности, как раковина, в которой прячется неведомо кто. Я твердо знаю, что она родная сестра моего деда, и по некоторым признакам могу судить, что она старше его. Но только никому не говори. Может выйти настоящий скандал, если это выйдет наружу. Ведь Адриана – всемирно известная актриса». Не делая ни малейшей паузы, Стар продолжала тараторить. «Я думаю, что как только актрисе удастся сыграть такие серьезные роли, как Офелия или Дездемона, публика перестает задумываться о ее частной жизни. Конечно, позже были сыграны такие роли, как миссис Элвинг и другие персонажи Ибсена, а уж про леди Макбет вообще говорить не приходится. Поэтому никому нет дела до того, с кем она живет или за кем замужем, за эрцгерцогом или Тореадором. Она актриса. Актриса Адриана Форд. И этого имени бывает достаточно, чтобы люди устраивали драку, пытаясь прорваться к театральной кассе за билетиком». «Наверное, очень страшно жить в доме с таким известным человеком». Во всяком случае, Дженна так подумала и озвучила свою мысль. Лучше бы она этого не делала. На нее полился новый поток слов. «Ну, дорогая, ты совсем не будешь с ней встречаться. Я уже говорила, что она сломала ногу 6 или 7 месяцев назад и стала сильно хромать. Ты же понимаешь, какой это удар для ее гордости. Она никому не позволяет видеть себя, тем более находиться рядом с собой. Это один из ее пунктиков. Ты ведь знаешь, Адриана всегда была очень подвижной, а теперь ей пришлось чуть ли не во всеуслышание объявить, что она не может ходить. Правда, доктора сказали ей, что нужно двигаться. Это одно из условий выздоровления. Надо признаться, она на днях выбралась в город и посетила какого-то знаменитого специалиста. Тот сказал ей, что она должна вести самую обычную нормальную жизнь и двигаться настолько быстро, насколько возможно. Эдна рассказала мне это перед тем, как испортить настроение истории с Ненькой. Она сообщила, что Адриана вроде как собиралась начать новую жизнь. Что насчет пищи? Ей нужно есть то, что едят все в доме. Так что тебе, конечно, придется видеть ее немного чаще, чем я сказала. Но, честно говоря, это все только на пользу, потому что Эдна скучна. До безобразия. Фактически, Адриана всегда проводила большую часть времени в своих комнатах, миссис Мейсон. Ну, и надо признать, все в доме должно происходить так, как ей нравится. Например, если она захочет тебя увидеть, то пошлет за тобой, и ты обязательно должна будешь к ней зайти. Это больше похоже на королевский приказ, чем на любезное приглашение. Дорогая, ну мне нужно лететь. Будь у себя в 9 часов, я за тобой заеду. Пока.